Глава вторая. В том, что слова «чистое место», она сама и ее фантом понимают совершенно по-разному, Веся убедилась уже через несколько секунд, когда снова слившийся в одно огромное создание бур подхватил их сиреневым вихрем и высадил на гладкий обломок скалы, рухнувший откуда-то сверху и явно бывший в древности полом торжественного зала. На нем даже сохранились остатки медных штырей, державших когда-то дубовые плахи. Все остальное давно исчезло, как начинала подозревать княжна в пастях прожорливых крыс. А еще этот осколок возвышался на два человеческих роста и лежал немного в стороне от входа в пещеру, где клубился заметно распухший туман. Зато тут гулял ветерок, очень слабый, почти неощутимый, и они наверняка не заметили бы его, если бы не длинные слоистые языки, сдуваемого в сторону тумана. «Ветерок — это очень хорошо», — почти счастливо улыбнулся Филитий. «Это просто замечательно». Больше он ничего не объяснил. Нахмурился и усиленно замахал руками, что-то тихо бормоча себе под нос. И почти сразу ветер стал заметнее, потянул холодком по усталым лицам, принося с собой запах плесени и запустения, какой бывает только в давно нетопленных брошенных домах или забытых много лет назад потайных ходах. Новый вопрос родился в голове куницы, но она прикусила язык, боясь помешать работе магистра. Что-то почувствовал не отпускавший жену Берест, встревоженно заглянул в ее лицо и мрачно усмехнулся. Снова, как и в ту еще недавнюю, но уже такую далекую ночь, ему страстно захотелось сорвать с Веси очки и маску и зацеловать милое лицо. И снова ни в коей мере нельзя было этого делать. «Это не яд», — вытирая со лба пот, пробормотал вдруг магистр. «Мне не удается выгнать его из пещеры. Оно сопротивляется. И вообще, по ощущениям, похоже на простейшего фантома. Но таких огромных фантомов не бывает». «Когда имеешь дело с шаманом», — хмуро буркнул Лавр, — «нужно забыть слово «не бывает». Раньше я бы никогда не поверил рассказам о крысах, грызущих камни, как сухари». Веся отлично понимала, почему они говорят о пустяках, когда нужно искать способ, как помочь собратьям. Значит, все уже обдумали и уверены, его просто нет. А снова воспользоваться бором не предлагают по двум причинам. Во-первых, он собственность Веси. А во-вторых, и это главное, единственная их надежда на спасение. «Бор!» — немедленно приказала куница, и едва фантом завис перед ней, горько поджала губы. Создание стало на треть меньше. Переноска магов очень быстро съела его запасы, но теперь считаться с этим больше не приходилось. «Мигом принеси сюда Тируя и остальных. Бери всех разом и постарайся не коснуться зелени». Маги выслушали ее приказ молча, но почти одновременно полезли в карманы и пояса за оружием и амулетами. «Нужно было сразу поднимать их наверх», — огорченно выдохнул Террен, но никто на него даже не оглянулся. «Задним-то умом все крепки, а четверть часа назад самым правильным казалось немного сберечь силы фантома, на крайний случай». Бор летел тяжело, как раненая птица, бледнее на глазах, и, казалось, не дотянет до хозяйки. Маги дружной толпой ринулись ему навстречу, вцепились в пострадавших, втаскивая их на обломок и короткими заклинаниями, сбивая с ног и одежды спасенных, тянувшиеся следом языки тумана. Мерзко воняющие гнилым болотом и неожиданно липкие, словно крыжовенный кисель, зеленые лохмотья съеживались под ударами огненных клинков и молний, шипели, как живые, и плевались ядовито-зеленой пеной. Их постарались дожечь как можно быстрее. Затем Филитий создал ветер, унесший подальше жирный пепел и вонь. Но Веси ничего этого уже не видела. Она стояла на коленях перед брошенными небрежной кучкой пациентами и торопливо добавляла свои силы фантомам магистров, сжавшимся в крохотные горошинки. Куда чародеи выкачали из них магию, целительница собиралась выяснить позже, когда они смогут отвечать, а пока просто проверяла одного за другим, ища раны. Но нашла лишь странные ожоги, похожие на алхимические, в тех местах, где зеленый туман прикасался к оголенной коже рук своих жертв. «Похоже, мы успели вовремя», — виновато произнес за спиной княжны голос Фелития. «Еще немного, и он бы проник внутрь». «Вот оно!» — пришло внезапное, как вспышка молнии, понимание. «Никуда маги не тратили силу фантомов. Это они сами создали на телах своих хозяев защитный заслон и держали его до последнего». Веся немедленно подбросила фантомам еще силы и от всей души похвалила их за верное решение. «И пусть ей кто-нибудь скажет, будто они ничего не поняли. Тогда почему откликнулись таким теплом?» «Пусть он постоит тут». Рука Береста поставила возле Веси кувшин бора. Княжна тотчас насторожилась и оглянулась назад в сторону пещеры. Однако снизу ей почти ничего не удалось разглядеть, и поскольку оставаться в неведении Веся не желала совершенно, пришлось на минуту привстать. Происходящее в пещере поразило и напугало куницу. До сих пор никогда ей еще не случалось видеть ничего подобного даже в кошмарных снах. Иглы и огненные заклинания заставляли зеленую дрянь сжиматься и подтягивать расплывшиеся языки, исходить злой пеной и, постепенно теряя полупрозрачную зелень, принимать совершенно новый, намного более мерзкий и хищный облик. И он был значительно прочнее и живучее огромных крыс. Этот зеленый шар без глаз и рта, зато с кучей гибких, как змеи, щупалец, которыми он хватался за полуобвалившиеся края проема, пытаясь выдернуть себя из пещеры. «Не выпускайте его наружу!» Грозно рявкнул Берест, и маги послушно потянулись за припрятанными на самый последний случай амулетами. Замелькали иглы и молнии. Потекли ручейки жидкого огня и скрылись в клубах жирного дыма своды пещеры и кучи камней. Веся уже почти поверила в близость победы и уже собиралась приказать Бору не прозевать выплеск магии, когда существо догорит. Но тут откуда-то из-за обломков лестницы донеслось громкое повизгивание и показалась первая, самая резвая гигантская крыса. «Не бейте!» Уверенный приказ дикого ястреба лишь подтвердил Весина подозрение, что муж в полубое позабыл, наконец, о кругах магов и о своем месте новичка. Да и пора уже. Их спутники сильны каждый в привычном деле, а те, кто обычно командовал и принимал решения, лежат колодами и не скоро поднимутся. Проверяя их здоровье, Веся не сразу смекнула посмотреть на ауру магистров. А когда все же догадалась, ахнула про себя, только теперь сообразив, почему они лежали там кучкой, не пытаясь бороться. Вся их сила была истрачена подчистую и теперь не скоро пополнится, ведь источник завален наглухо. И главное лекарство для них сейчас — сон, лишенные магии чародеи слабее малых детей. Куница заглянула в кувшин, рассмотрела на его дне бледный сиреневый комок, тайком огорченно вздохнула и тихо приказала. «Бор, спрячься в Саргенса. И не вылезай, пока не появится магия. Чего зря таскать посудину?» Крыса тем временем добралась до пещеры, и, привлеченная запахом дыма, крепко связанным теперь в ее скудном рассудке с горячим мясом, торопливо сунула туда жадный нос. И тотчас получила по нему зеленым хлыстом. Монстр дико взвизгнул и попытался отскочить. Но в этот миг Берест резко махнул рукой, привычно давая команду лучникам, и маги, верно понявшие этот жест, дружно метнули в крысу свои иглы. Она завизжала сильнее, завертелась, ища обидчиков, но зеленая тварь ударила сразу несколькими плетьми, выжигая в шкуре крысы дымящиеся кровавые полосы. Несколько монстров, подстегнутые этим визгом, поспешно выскочили из-за обломков и ринулись на пострадавшего собрата. Но смотреть, чем закончится эта битва, маги не собирались. Торопливо разматывая оставшиеся веревки, обвязывали ими спящих магистров и поспешно спускали Лавару и Террану, спустившимся первыми, «Веся, быстрей!» Подтолкнул жену Берест, и она послушно скользнула по веревке в чьи-то руки. Внизу Фелитий уже торопливо наливал в кружку какое-то зелье и всех им поил. Заставил выпить глоток и куницу. А затем четверо чародеев легко, как соломенных, забросили на спины спящих старших магистров и потащили вслед за указывающим дорогу Фелитием. Веся шла за ними, а замыкал шествие ястреб, и княжна с огорчением вздохнула. Снова он выбрал самое опасное место в отряде. А чуть позже до Веси вдруг дошла простая истина. Неважно, первым он идет или последним, и если даже встанет посредине, она будет переживать точно так же, и ничего с этим отныне не поделать. О том, куда ведет их магистр, Веся не спрашивала. Глупо задавать вопросы в подземелье, полном монстров и ловушек. Но еще глупее разговаривать, перелезая через глыбы и протискиваясь между огромными обломками. Наверняка Фелитий вспомнил про какое-то укромное местечко. Не зря же он несколько раз повторил, что изучил Антаиль наизусть. Веся и сама хотела предложить что-нибудь подобное. Да не была уверена, что найдется такой закуток после того, как здесь 200 лет хозяйничал шаман. А едва они вышли к закопченной лестнице, невольно заволновалась. Если она верно помнит, именно здесь попали в ловушку поисковики. И стало быть, где-то рядом должен быть тот зал с крысами и троном. А подходить туда княжна и близко не желала. И вздохнула с облегчением, когда Фелитий, пройдя несколько ступеней вниз, вдруг свернул вбок, к проходу в полузаваленный камнями зал. Следовательно, считает, будто там будет безопасно. Мимоходом залечивая себе царапину от острого, как нож осколка, хмуро вздохнула куница. И загодя представила, сколько таких царапин получат спутники, пока расчистят небольшой уголок, где можно будет положить спящих. Однако магистр, оглядев стены, довольно кивнул сам себе и полез прямо на камни, попутно поглядывая на вытащенный из кошеля браслет странной формы. Маги беспрекословно лезли следом, и княжна, недовольно фыркнув, последовала за ними, хотя и очень сомневалась в действиях Фелития. А он прополз в дальний угол полузасыпанного помещения и замер напротив исцарапанной стены, приложив к ней свой амулет. А через долгую минуту, словно в чем-то убедившись, начал торопливо выводить браслетом на каменной поверхности одному ему понятный узор. Куница еще не верила в успех тайной задумки магистра, но невольно подалась вперед, уставившись на исцарапанный камень с жаркой надеждой на чудо. И оно произошло. Кусок стены вдруг мягко отошел в сторону, открывая небольшую с оконца дверцу, и оттуда выплеснулся мягкий и теплый свет магических светильников. «Быстрее все туда!» — тотчас скомандовал Фелитий, но маги уже действовали и без его приказа. Один из них, оставив на камнях Савелла, первым торопливо нырнул в дыру, а остальные начали подавать ему спящих собратьев, не особо заботясь об аккуратности. Да и Веся, с Берестом ринувшиеся им помогать, тоже думали лишь об одном — как можно скорее оказаться в этом тайнике, так и не найденном за века шаманом. В первый миг Веся даже не поняла, для чего бдительно оглядывающийся Фелитий вдруг поднял свой игломет. А затем, оглянувшись, рассмотрела стремительно надвигающуюся огромную темную тень. Рука лучницы, верная натренированной привычке стрелять в нападающих безо всякого приказа, поднялась самовольно, и палец резко нажал рычажок, выпуская в непонятное чудище одну за другой несколько игл. А затем кто-то грубо перехватил Весю за талию и почти забросил в тайную дыру. Возмущенная таким насилием, княжна резко обернулась и успела разглядеть, как следом за ней в тайное убежище прыгает Берест, как, ухватившись за ноги магистра, бесцеремонно втягивает его за собой. Фелитий воспринял такое обращение безропотно, но, проползая сквозь дыру, резко размахнулся и швырнул в подобравшегося почти вплотную монстра один из оставленных на самый крайний случай боевых амулетов. Зашипело и ярко вспыхнуло синеватое пламя, брызнули во все стороны горящие лохмотья, но магистр уже стоял в тайнике и поспешно мотал своим браслетом над потайной дверкой. И она тотчас отозвалась на это действие и встала на место так же быстро и мягко, как и открывалась. От резкого толчка, сотрясшего, кажется, весь холм, Веся едва удержалась на ногах, а затем с потолка посыпались песчинки, и донесся грохот недалекого обвала, зародивший в уме куницы страшные подозрения. «Филитий, ты не знаешь, что такое там произошло?» Осторожно пробормотала княжна, оглядываясь на магистра, и сразу смолкла. Какое ему сейчас дело до обвалов за стеной, если он сам еле дышит? Свет светильников мешал целительнице рассмотреть ауру старого чародея, но она уже сообразила, что не сумела бы ничего разглядеть и в полной темноте. Слишком рьяно маг тратил силу в последние минуты. «Не нужно меня лечить», — протестующий поднял руку Филитий, разгадав намерение чародейки. «Это последствия зелья. Я просто немного отдохну. Фантому сюда не пробраться. Стены еще хранят старинные защитные заклятия». «Какому еще фантому?» Невольно оглянулась на слившуюся со стеной потайную дверцу Веси. «Таких больших фантомов не бывает». «Мы раньше тоже были уверены, что не может быть сиреневых фантомов, которые легко поглощают шаманьих». Неожиданно лукаво усмехнулся магистр и еле заметно поморщился. «По-моему, ты ранен», — подступила к нему целительница, прикидывая, как бы поудобнее устроить пациента в этой узкой и маленькой комнатке, где не было даже скамьи. Только дверь в дальней стене, куда младшие чародеи подвое таскали магистров. «Тебе нужно идти туда», — правильно понял ее взгляд маг. «А мне помогут дойти. И я не ранен. Просто непривычно быть таким беспомощным». «Я сама могу тебе помочь», — заупрямилась Веся, еще чувствуя в себе ту необычайную легкость и силу, которая недавно позволяла белкой взлетать на огромные обломки и прыгать через широкие трещины. «Лучше я», — вернулся вместе с одним из магов в Берест, уносивший перед этим кимоха. «А ты иди устраивайся. Там есть даже умывальня, но воды нет». «Проклятый шаман умудрился разрушить все, созданное не одним поколением чародеев», — сердито фыркнул магистр и озабоченно добавил, глядя вслед исчезающей в проходе чародейки. «Лавр, эту дверь нужно за нами закрыть и поставить дополнительную защиту». «Я сделаю все, что смогу», — серьезно кивнул маг, точно знавший. Никогда бы Филитий не отдал ему такого указания, если бы чувствовал в себе силы поднять щиты лично. И вовсе не недоверие или гонор магистра тому причиной, а признанное всеми остальными магами мастерство лучшего мастера защиты. Узкий коридорчик привел княжну в довольно длинный зал, и она, наконец-то, с облегчением сняла очки и маску. Здесь сохранились все светящиеся кристаллы. И хотя светили они тускловато, но можно было отлично рассмотреть и резьбу, украшавшую стены неназойливым изящным узором, и потемневшее дерево пола. Купол потолка опирался на невысокие массивные колонны. Между ними в неглубоких нишах были устроены лежанки, накрытые коврами. Посреди зала стоял длинный стол, окруженный добротными стульями, а в дальнем его конце виднелись две узкие дверки. «Тебе в левую», — подсказал Берест, и Веся благодарно кивнула. А пока шла мимо стола, успела разглядеть расставленную на нем посуду и вырезанные в столешнице отверстия. Присмотревшись внимательнее, куница сообразила, для чего нужны эти аккуратные круглые дыры. Видимо, раньше в расположенных под столом внушительных бочках были высажены различные растения. Однако все они давно высохли и осыпались, остались лишь огрызки пеньков, по которым никто бы не угадал, какие именно диковинки тут когда-то росли. Вернувшись в зал, Веся первым делом нашла взглядом мужа и успокоенно улыбнулась, рассмотрев, как по-хозяйски он устраивается в ближайшей нише. Перетряс ковер и укладывает на нем смешные круглые подушки и неожиданно яркие покрывала. «А это все откуда?» «Тут шкафчики. В них есть и запасная одежда, и даже сушеные продукты. Правда, они похожи на камни. Нет только воды». Веся уловила тревогу в словах ястреба, но не стала пока задумываться над тем, где им брать воду. В конце концов, с ними магистры, и через несколько часов они должны проснуться. Вот тогда и можно будет точно узнать, есть ли у них способ добыть воду и подать какой-нибудь сигнал на поверхность. «Я пойду посмотрю пациентов», — мягко улыбнулась куница мужу, — «и вернусь». «Веся, подожди. Я хотел сказать тебе плохую новость». «Ох, не пугай. Что случилось?» Чувствуя, как холодеет сердце, вгляделась Веся в виноватое лицо ястреба. «С кем?» «С Бором. Я забыл кувшин на том обломке скалы, слишком поторопился». «Счастье мое!» Не выдержав, шагнула к нему княжна, торопливо обняла и тотчас отпрянула. Вокруг светло как днем, и бродят изучающие зал маги. «Не тревожься о кувшине. Он был пустой. А фантома я посадила в Саргенса». «Ты сняла у меня камень с души», — выдохнул с облегчением Дест. «Тогда иди быстро проверь своих подопечных, да будем отдыхать. Лавр пообещал немного позже попытаться сделать чуть помягче каменные сухари». Старшие магистры нашлись очень скоро. Маги заботливо разложили их в нишах рядом с той, которую занял Берест. Веся даже заподозрила, что именно он и распорядился так разместить ее пациентов, и невесело вздохнула. До сих пор он показывал себя более примерным супругом, чем она. Заботится о ней так же, как все ястребы заботятся о своих женщинах, и при этом не запирает под надежной охраной в каменном доме. А вот у нее пока совершенно нет времени думать об устройстве уютного гнездышка и всех тех мелких, но милых вещах, которые весьма облегчают и украшают семейную жизнь. Целительница снова огорченно вздохнула и шагнула под соседнюю арку, а едва рассмотрела измученное лицо первого пациента, тотчас забыла про свои заботы. Они очень тяжело возвращались к жизни, эти сильные маги, приучившие свои тела поправлять здоровье собственной магией. И теперь с трудом справлялись с усталостью и отравлением. Хотя, если бы не было весенных фантомов, не справились бы намного дольше. Куница добавила каждому еще по капле своей силы, надеясь пополнить ее убора. Но когда добралась до Саргенса, лежавшего в последней нише, почувствовала, как снова обрывается в страшном подозрении сердце. В теле чародея сиреневой фасолинкой светился лишь его собственный фантом, а Бора не было и в помине. И теперь Веся могла почти точно сказать, куда он делся. Она же сама велела созданию собирать магию везде, где сможет. А в напавшем на них чудовищно огромном фантоме ее наверняка было более чем предостаточно. Но даже если Бор сумеет поглотить фантома, то не сможет добраться до них. Выходит, щиты Лавра и древние заклинания надежно защищают тайное убежище, иначе он уже был бы здесь. А если не Бор, то тот монстр. Хотя куница не очень-то верилась в победу ослабленного переноской магистров Бора. Слишком уж огромным и хитрым показался ей слуга шамана. И наверняка тот заложил в свое создание намного более сложный разум, чем в обычных фантомов. «Я тоже могу сказать тебе плохую новость», — хмуро объявила Веся, вернувшись к мужу. «Бор исчез. Я приказала ему собирать всю силу, какую заметит. И, боюсь, он заметил того фантома, который потом взорвался. Или взорвал зал, где был тайный вход, не знаю точно. Но сюда Бор попасть не может. Там ведь все завалило». «Солнышко мое», мягко объявил ей Берест. «А давай мы сначала отдохнем и дождемся пробуждения магистров, а уже потом устроим совет». «Ты самый лучший». Ощущая, как мешками с песком наваливается на нее усталость, вяло пробормотала куница и шлепнулась на лежанку. Я и правда как-то притомилась. Она еще чувствовала, как сильные руки передвигают ее вглубь ниши, как заботливо заматывают покрывалом. Но было это словно в тумане, где-то далеко-далеко.